Радио «Комсомольская правда» и рекламная группа «Дельтаплан» представляют истории самых эффективных рекламных кампаний столетия. Идеи, которые принесли небывалый успех брендам, вне зависимости от экономической обстановки, активности конкурентов или спорных качествах продукта. «Двигатель успеха» – программа об успешной рекламе. В 1975 году на рынок пива США вышла новая марка пива Miller Lite, облегченная. Другие пивовары уже пытались продавать облегченный напиток, но с треском провалились. Потребители отказывались покупать диетическое пиво, не воспринимая его как альтернативу классическому пенному напитку. Чтобы доказать, что Miller Lite обладает всеми достоинствами традиционного пива и даже в чем-то лучше, для рекламы нового продукта пригласили звезд спорта, которые обладали несомненным авторитетом для аудитории. В юмористических роликах селебритис спорили между собой о плюсах нового пива. Что лучше, его вкус или то, что в нем меньше калорий? В первые годы на рекламу одного барреля Miller Lite тратилось в 4 раза больше средств, чем в среднем на рынке. Но результаты превзошли ожидания. Miller Lite создала новую нишу в пивной отрасли и господствовала в сегменте облегченного пива на протяжении многих лет. Там, где одни потерпели неудачу, другие с помощью грамотной идеи и ее воплощения стали легендой. Рекламируйтесь правильно. Рекламу используют все, но двигателем торговли она становится у тех, кто делает это правильно. Программа «Двигатель успеха». Совместный проект радио «Комсомольская правда» и рекламной группы «Дельтаплан». По будням на 92.3 FM.